5. Сбрив щетину на черепе и надев новые очки с простыми стеклами, Брейди идет в офис мотеля 6 и оплачивает еще одну ночь. Возвращается в свой номер и раскладывает инвалидную коляску, которую купил в среду. Стоила она дорого, но деньги для него уже не имеют значения. Он кладет набитую взрывчаткой диванную подушку с надписью «Парковка зада» на сиденье, потом взрезает ножом подкладку кармана на спинке, закладывает в разрез несколько блоков самодельной пластичной взрывчатки. Каждый блок снабжен детонатором из азида свинца. Соединительные провода он скрепляет металлической скобкой. Концы проводов оголены. Днем он собирается сплести их в единый шнур. Детонатором послужит изделие 2. Мешочки, заполненные металлическими шариками, Брейди один за другим закрепляет под сиденьем коляски клейкой ленты, армированной волокнами. Когда с этим покончено, садится на кровать и оглядывает результат своих трудов. Он не знает, удастся ли ему доставить эту катящуюся бомбу в аудиторию Минго, но он понятия не имел, удастся ли ему уехать от городского центра после содеянного. Тогда все получилось. Может, получится и сегодня. В конце концов, на этот раз удирать ему не надо, так что задача наполовину упрощается. Даже если его раскроют и попытаются схватить, коридор будет набит людьми, и он заберет с собой не 8, а гораздо больше. «Уйду с огоньком», — думает Брейди. «Уйду с огоньком, а ты можешь катиться ко всем чертям, детектив Ходжес. Попутного ветра». Он ложится на кровать и думает о мастурбации. Может, помастурбировать, пока еще есть член? Но засыпает, не успев расстегнуть джинсы. На прикроватном столике стоит рамка с фотографией. С нее улыбается Фрэнки. На коленях у него Сэмми. Пожарный автомобильчик.